— Да никто и не путает, — успокоил его Гриневский. — Ты лучше расскажи, в чем ты разошелся с местной криминальной интеллигенцией. — С этими баранами? Они, видишь ты, вдруг решили, что заплатили несколько больше, чем следовало. Правда, когда они это уразумели, меня с ними рядом уже не было. Но они, парни шустрые, бросились вдогонку, тем более куда я тут мог податься, кроме как на железку. Ишь ты, чуть не догнали собаки. И что ты им продавал? Не удержала любопытство Маша. Да, мелочь всякую. Цыган состроил хитрую гримасу, и на его лице проступило множество мелких и крупных морщин. Там куплю, здесь продам, этим на хлеб-соль зарабатываю. Чего же мне не продавать, когда кличка незряшная людьми дадена? Я ведь и вправду наполовину цыган. А на другую половину? Маша склонила голову на бок и прищурилась. «Ха-ха, а черт я знает!» — рассмеялся цыган. Потому как ушел он от разговора о товаре, проданном им банде Ловкого, у Карташа возникло подозрение, что без наркоты в этой истории не обошлось. Ну и пусть ее. Еще не хватало в чужие заморочки вникать, когда своих выше Гималаев. «Я вам не надоем, не беспокойтесь», — разговорился сытый, опившийся чаем цыган. «Перед казахской границей сойду. Мне как-то привычнее кордоны пересекать пешедралом. Оно же и неприятных вопросов избегаешь. Где, дескать, твоя виза-шмиза? А где заполненная декларация? Или хотя бы не заполненная?» «Там все так строго», — удивился Карташ и несколько напрягся. «Я слыхал, что эта граница чисто условная, как и киргизская». «Да, все так, справедливые слова», — закивал цыган. «Но, во-первых, нет-нет, да и явятся местные погранцы, как черти из бутылки. Что-то шукать принимаются. Это значит, у них объявили очередную кампанию по борьбе с чем-то неположенным. А во-вторых, дельце у меня небольшое имеется в приграничной земле. Старых знакомых повидать надо». «И что-то им продать?» — с невинным видом полюбопытствовала Маша. «Не угадала, красавица моя. Наоборот, кое-что взять хочу». Цыган еще отхлебнул чаю и вдруг неожиданно выдал: «Значит, в Туркмению путь держим». «С чего ты взял?» — быстро спросил Гриневский. Он враз подобрался, даже чуть подался вперед. «Ну, я же не первый год по железным тропинкам раскатываю, кое-чего усвоил». Цыган сделал вид, что не заметил смятения, вызванного его вопросом. «Надпись мелом сами у себя на борту видали? Сзади, там, где сцепка с платформой, ту намалевана. И еще какие-то циферки. Короче, обозначен пункт назначения. Страна буковками, циферками станция. Я, кстати, немножко с туркменами якшаюсь. Бывает, заезжаю туда, но далеко не забираюсь. Около границы мелькаю, чтоб в случае чего сразу обратно в Киргизию махануть, которые, как и Казахстан, считают, что почти Россия. А Туркмения — это, скажем так, место непростое. Так вот». Он еще хлебнул чаю, по-крестьянски огладил лицо ладонью. «Не знаю, пригодится, не пригодится, но за угощение и прочее должен же чем-то поблагодарить. Дам одну наводочку. Так, на случай чего. Но прежде я вам байку одну расскажу. Не против?» Алексей пожал плечами, Маша промолчала. Гриневский сказал: «Валяй». «Старая такая цыганская притча. А говорится в ней о том, как остановился табор на ночлег у заброшенной деревни. А на краю деревни часовня стояла. И возле нее росла кривая береза. Заснул табор, а одного цыгана кто-то тормошит. Цыган просыпается и видит, старичок перед ним беленький и махонький. «Иди, — говорит старичок цыгану, — к часовне. Там под кривой березой зарыто полное сапожное голенище золота. Клад этот на тебя записан. Выкапывай его». И пропал старичок. Растаял в воздухе. Утром цыган рассказал обо всем своей родне, а родня его высмеяла. Мол, меньше пей на ночь каберне, не пляши так долго у степных костров. И цыган не пошел ни к какой кривой березе. Тронулся табор в путь. На следующей стоянке вновь явился нашему цыгану давешний старичок. «Возвращайся, — говорит, — клад еще ждет тебя». И опять все повторилось. Опять наутро высмеяла цыгана родня. А через год проезжал табор вновь по тем же местам. Остановился, как и в прошлый раз, на ночлег у заброшенной деревни. И вот цыган наш увидел часовенку, припомнил старичка и подумал: «Ха, пойду-ка я проверю, чтоб больше не мерещилось». Втихаря отправился к кривой березе, стал копать землю и выкопал голенище сапога. Тряханул его, и полетели на землю глиняные черепки. «Права была родня! — да вздохнул цыган. — Нет, — вдруг слышит он голос, — и родня не права, и ты опоздал». Это появился прямо из воздуха тот самый старичок. И дальше говорит: «Всякому кладу свой срок положен. Не взял его, когда тот сам в руки просился. На себя пеняй». И вновь пропал старичок, но на этот раз уже навсегда. Вот такая притча. Рассказчик достал из кармана застиранной рубахи пачку примы. А к чему я ту притчу рассказал, и сам не знаю. Вдруг подумалось: кстати, придется, и лишней не будет. Может, на какое раздумие наведет. Например, на такое, что к каждому такой старичок хоть раз в жизни да приходит. Обязательно. И вот тут важно, во-первых, разглядеть свою удачу, не принять ее за морок, за наваждение, а разглядев, не убояться поступка. Цыган выпустил ядовитую струю табачного дыма, но на поступок, скажу вам я, досто-то наглядевшийся на всяких людей, отважится лишь один из легиона. Расползавшиеся по вагону струи едкого дыма отбили у Карташа желание закурить самому. «Вот я уже немало прожил, а еще больше повидал. Про многое и спрашивать у людей не приходится, сам все вижу. Глядеть неинтересно. А вот у вас крайне любопытная компания. На трезубец похожая. Все три зубца вроде бы и порознь, а в цель бьют одновременно и вместе». Он вдруг цепко глянул на Гриневского. «Ты, братишка, давно откинулся? Или не откидывался вовсе? Да ты очами-то так свирепо не зыркай. Я и сам, было дело, у хозяина отдыхал, после чего вольный ветер полюбил пуще прежнего. Хотя человек везде выжить может, было бы желание выживать». Он загасил окурок, помолчал, глядя на пролегающую за вагонами степь. «Ну, а теперь, как обещал, кину на водочку. Я сказал, что наполовину цыган, поэтому в таборах меня почитают за своего, тем более и цыганским наречием немного владею. А таборы есть повсюду. Нет земли без цыган. И в Средней Азии цыгане тоже живут. Сами себя называют мугати. Есть мугати самаркандии, то есть самаркандские цыгане, есть мугати ашхабадии, ну и так далее. Это если что, если припечет...